генерал Лютый с крайне утомленным видом отер сначала одну бровь, потом другую. «Достал ты меня, Коля!» — искренне признался он. «Ну чего ты хочешь-то?» Подполковник Выверзнев поскучнел, закручинился. «Может, пойти еще раз к Кондратичу уточнить?» «А кто подходить будет?» — с живым любопытством спросил генерал Лютый. «Ну не я же!» «Значит, я, да?» Ласково глядя на Николая Выверзнева, генерал покивал мудрой, сидеющей головой. — Не, Коль, не прокатит, даже не надейся. Не в духе сейчас, Кондратич, а на часах уже глянь начало второго. Еще, не дай бог, опетушить с просонья одним заклинанием. Другие вопросы есть? Страдальчески сморщась, Выверзнев почесал переносицу. «Знаешь, если честно, в гробу я видал этого африкана. А вот Кондратич, они ж ведь в детстве друганы были. Мало ли что были, теперь-то враги. Враги. Враждает, знаешь, продолжение дружбы иными средствами. Шмальнешь ненароком — потом всю жизнь не отмоешься. Толь-Тольч, нутром чую, что-то здесь не то. Ну, на кой ему ляд было устраивать весь этот цирк на воде, рядом с мостом, на свету, а домовой? Вот ты можешь себе представить второе лицо Лыцкой патриархии с домовым на руках?» Генерал Лютый посмотрел на расстроенного в конец Николая, вздохнул, поднялся и, обогнув стол, ободряюще потрепал по плечу. — Коль, — жалобно сказал он, — ну ты сам подумай, кого мне еще бросить на африкана? Только тебя. Дело-то, видишь, сложное, ответственное. Как-то незаметно он поднял подполковника со стула, приобнял дружески и, продолжая заговаривать зубы, повел к дверям. — Вот, послушай. Ловили мы однажды маньяк-террориста. Представляешь, взрывал скрипичные квартеты. Причем заряды, гад, закладывал, крыши театров сносило. И с кем мы тогда только не консультировались? С психиатрами, с музыкантами. А потом оказалось нормальный антисемит. Так что, может, и здесь все просто. С этими словами он выставил Николая в коридор и прикрыл за ним дверь. Тот выматерился в полголоса, но делать нечего, пошел к себе. Рассказанная шефом байка нисколько его не успокоила. Кто-кто, а уж Николай Выверзнев доподлинно знал, что до распада Сусловской области Толь-Тольч был участковым и, стало быть, вести дела о террористических актах никак не мог. На полдороги подполковнику встретился крепко заспанный сотрудник, с недоумением взиравший на рамку в собственных руках. Рамка лениво проворачивалась то по часовой стрелке, то против оной. Процесс этот почему-то сильно напоминал позевывание. «Ну что?» — недружелюбно спросил Николай. Сотрудник виноват, пожал плечами. — Да вот не нащупал пока. Может, молчит, затаился? Выверзнев желчно усмехнулся и двинулся дальше. Отпер кабинет, вошел. Лежащая на столе трубка продолжала щебетать. Возникло острое желание вернуться в коридор, притащить сюда за шиворот этого недоумка с его ублюдочной рамкой и натыкать заспанной мордой прямо в чирикающий наушник. Николай сел за стол, положил трубку и включил компьютер. Пока тот грузился, телефон замурлыкал снова. — Слушаю, — буркнул Николай. — Песик, нас опять разъединили. — Блин! Подполковник Выверзнев ошалело взглянул на отнятую от уха трубку. Стало быть, не болтунец. Когда же он в самом деле дал ей этот номер? Пьяный был, что ли?